Моя благодарность. Мишель, главная героиня этой книги, обладает яркими, выдающимися способностями и характером, которые ставят ее в один ряд с самыми лучшими представителями ее профессии. И я уверен, что она тебе понравится. Майклу Пичу, который превзошел самого себя. Линдси Роуз, которая не упускает ни одной детали. Энди Дотсу, Ниди Пагалия, Бену Севьеру, Брайану Маклендону, Карен Костолник, Бет де Гузман, Альберту Тангу, Бриджит Пирсон, Элизабет Коннор, Брайану Лемусу, Джереду Тейлору, Бобу Кастильо, Энтони Гофу, Мишель МакГонигал, Шерил Смит, Эндрю Дункану, Джозефу Беннинкейсу, Тиффани Санчес, Моргану Свифту, Стефани Сирабиан, Мэтью Балласту, Джордану Рубинштейну, Дэйву Эпштейну, Рэйчел Хейрстон, Карен Торрес, Кристоферу Мерфи, Али Катрану, Трейси Даут, Марти Буччи, Рене Корнблаху, Лукасу Фоссету, Томасу Луи, Шону Форду, Лауре Эйзенхарт, Мари Урбан, Барбаре Славин, Кирше Макнамаре и всем в Grand Central Publishing за то, что они не стоят на месте. Аарону и Арлин Прист, Люси Чайлдс, Лизе Эрбах-Вэнс, Фрэнсис Жале-Миллер, Джону Ричмонду и Джулиане Надор за то, что они постоянно рядом со мной. Митчу Хоффману, так упрямо убеждавшему меня написать эту книгу, что я сдался, а потом уже не мог остановиться. Энтони Форбсу Ватсону, Джереми Треватону, Трише Джексон, Кейти Джеймс, Алексу Сандерсу, Саре Ллойд, Клэр Эванс, Саре Аратун, Стюарту Дуайру, Джонатану Аткинсу, Анни Бонд, Лин Уильямс, Натали Маккорт, Стейси Гамильтон, Саре Маклин, Шарлотте Уильямс и Нилу Ленгу из Пан Макмиллан. Вы лучшие в своем деле, и я с нетерпением жду первых отзывов. Правин Нейдо и команде Пан Макмиллан из Австралии за то, что вы великолепно издаете мои книги. Каспиану Деннису и Сэнди Вайлет за то, что они такие замечательные юристы и друзья. Я всегда с нетерпением жду нашего ежегодного ужина, посвященного окончанию путешествия. И потрясающего мороженого на десерт. Стивену Маату и всей команде Бруно за помощь в путешествии по Голландии. Бобу Шулли за потрясающую читку книги. Марку Стивену Лонгу за редактуру. Моему близкому другу Хане Эриксон за информацию про путешествие по Гранд Каньон. Эпизод про Хайнекен написан исключительно для тебя. Специальному агенту ФБР в отставке Бобу Алмеру за то, что он обеспечил меня тонной информации про бюро. И его дочери Венди Норе, познакомившей нас. Дани Шиндлер за потрясающую исследовательскую работу и верную дружбу. Энн и Пою Бюэльсбах за то, что поделились со мной своим опытом путешествия на мулах и невероятно интересной информацией про каньон. Победителям благотворительных аукционов Кэрол Блюм, Амелия Айленд Бук Фестивалс Authors and Schools, Сон Намчону, Роберт Ф. Кеннеди Human Rights, Колсону Ламберту, Project Кешер, и Давиду Роту, Марк Твен Хаус и Мьюзиум. Надеюсь, вы получили удовольствие от своих героев, и спасибо за поддержку этих замечательных начинаний. Бенджамину Присту за запоздалым подарком на бар-мицву. Майклу Батлеру за то, что помог превратить колумбийскую розу в надежную пишущую машинку.